Лифт прямо из рубки доставил всех троих в жилые секции корабля, и капитан провел гостей в свою каюту. В отличие от кают остальных членов экипажа, она представляла собой нечто вроде двухместного номера со всеми удобствами в виде санузла, душа, спальни и гостевой комнаты. В спальню, разумеется, их Блат не повел. «Прошу садиться». Питер, соблюдая, как полагаться, гранду, все правила этикета, пододвинул стул Алисе, помогая ей сесть за стол. «Присаживайтесь, профессор». Блат извлек из сейфа артефакт, огарок свечи и коробок спичек. «Только предупреждаю сразу. За 200 миллионов лет дух Оракула в артефакте немножко одичал, а потому его жестикуляцию старайтесь не интерпретировать приватно». «Да, да», — нетерпеливо закивал головой профессор, — «поджигайте». «А почему она с вами общается жестами?» — спросила Алиса. «Наверное, голос сорвала», — усмехнулся Блат. «Не мудрено. 200 миллионов лет подряд давать советы и всякий приду». Капитан поперхнулся и, чтобы скрыть смущение, поспешил спросить. «А ты откуда знаешь, что это она, а не он?» «Дядя сказал. Он его утром испытатель спел». «И что твой дядя хотел от него узнать?» Питер как-то плавно, незаметно для самого себя перешел с Алисой на «ты». «Насчет тебя хотел узнать. Его интересовало, что собой представляет человек, от которого теперь будет зависеть судьба племянницы и мужа его сестры», — пояснила Алиса. «И что насчет меня?» — сказал артефакт, — заинтересовался Блат. «Что ты — то самое слово, на котором поперхнулся», — хихикнула вредная девчонка. «Но, тем не менее, порядочный человек». «Алиса!» — в отчаянии воскликнул Лепесков. «Ну как тебе не стыдно?» «Малолетка!» — усмехнулся Блат, зажигая свечку. «Детская непосредственность изо всех щелей фонтаном бьет. Со временем это пройдет, профессор, не волнуйтесь». «Что?» — возмутилась девушка. «Мне 18 лет». «Через 2 недели будет», — уточнил Лепесков. «Так что ты вообще еще несовершеннолетняя». «Подумаешь, какие-то жалкие 14 дней. Можно сказать, мне уже 18». «По сравнению с Йориком, совсем младенец», — хмыкнул Блат. «Правда, он иногда такой начинает жестами показывать, что 200 миллионов лет ему ну никак не дашь». «А сколько дашь?» — не удержалась от вопроса Алиса. «100 миллионов, не больше». Блат накрыл огарок свечи черепом. Лепестков фыркнул, не удержавшись от смешка, и на всякий случай решил перевести разговор в нейтральное русло. «А почему вы артефакт мужским именем зовете?» «Наш артефакт меняет пол в зависимости от его хозяина», — начал фантазировать капитан. «Первым его хозяином была моя пра-пра, не знаю сколько раз, пра-бабка. И дух черепа появился ей в виде мужчины. Она назвала его Йориком. Я владею артефактом недавно, а так как с сексуальной ориентацией у меня все в порядке, дух превратился в женщину». При упоминании о сексуальной ориентации профессор нервно вздрогнул и покосился на ухмыляющуюся Алису. «И где же дух?» — поспешил спросить Лепестков. «Он уже здесь», — мрачно сказала Нола, проявляясь в воздухе. «Не верьте, это другой дух», — удрученно вздохнул капитан. «Позвольте вам представить Нолу, рождение больной фантазии нашего бортмеханика. Что тебе надо, чудо программной техники?» «Капитан, по какому праву этот штурман вогнал в меня такую дикую программу?» — начала наезжать гнома. «Мои виртуальные нервы на пределе. Я не могу в таких условиях работать». «Нола, заткни фонтан, успокойся и приглуши свет. Мне надо с Йориком побеседовать». «На корабле еще один мужчина?» — оживилась гнома, перестав наезжать. познакоми. Отверти хвостка. Приглуши свет и познакомишься. Каюта погрузилась в полумрак, и в воздухе над черепом появилось призрачное изображение чем-то жутко недовольной девицы. — А почему этот мужчина в юбке? — возмутилась гнома. — Ты что, еще одну женщину на мой корабль притащил? Ну, это уж слишком. — Еще одно слово, Нола, и Джим тебя перепрограммирует, — разозлился Блад. — Дай разобраться, что бедный Йори хочет мне сказать. Все замолчали и уставились на призрачную девицу, что-то без устали внушавшую Бладу. Но что именно она говорила, никто понять не мог. «Моя твоя, не понимай», — расстроился Питер. «Ты уж давай, как прежде, что ли, жестами». Призрачная девица уперла кулачки в бока, обожгла Блада, ну, очень многообещающим взглядом, и капитан понял, что она сейчас выдаст такое, что никому мало не покажется. И интуиция его не подвела. Девица выдала. Она тыкала пальцем в Нолу, затем в него, крутила пальчиками возле своего виска, беззвучно вопя что-то нелестное в адрес обоих. И в довершение картины задрала на себе сзади юбку и с размаху ткнула в пикантное место своим призрачным кулачком. — Ну, это уж слишком! — разозлился Блад, сдергивая череп со свечи. «Прошу прощения за ее поведение, профессор, но я предупреждал, что дух немножко одичал. Нола, Свет!» Свет высветил любопытную мордашку Алисы, заинтересованно переводящую взгляд с Нолы на него. «Во-первых, это не то, о чем ты думаешь», — сразу решил расставить точки над «и» капитан. «Во-вторых, на спиритических сеансах по вызову духа артефакта ты больше не присутствуешь». «Ты еще почему?» — возмутилась девчонка. «Не доросла еще. Твои подростковые гормоны направляют мысли не в ту сторону», — не смущаясь присутствием профессора, заявил Блад. «Мне 18 лет!» — опять начала возмущаться девчонка. «А мне 32. И когда я расшифрую эту, на первый взгляд, нелепую жестикуляцию духа артефакта, тебе станет стыдно за свои мысли». «Откуда ты знаешь, о чем я подумала?» «О чем еще ты могла подумать, если даже я об этом подумал?» Досадливо поморщился Лепесков. «Ой, простите, капитан». «Алиса!» — не удержался от смеха Влад. «Поздравляю! Твой папа весь в тебя!» «Я думаю, ему тоже не стоит присутствовать на спиритических сеансах». Все трое дружно рассмеялись, и атмосфера возникшей неловкости развеялась сама собой. «Капитан!» — ожил перстень Питера голосом боцмана. «Вам пора вернуться в рубку!» «У тебя есть новости?» «У Джима есть!» — уточнил Гиви. «И штурман говорит, что мы в зоне скачка!» Блад все понял. Пришел привет от Бери из земли. «Возвращаемся!» — распорядился он.